Глава 16. Полюби мертвецов. Войдя в лавку, я не увидел ни одной кости. Только сырую кожу? И уже начал подозревать, что меня разыграли. Я нашел лавку в бедном зловонном переулке, примыкавшем к улочке Магдалины, напротив главных ворот аббатства. Небо потемнело и набухло, как гигантский пузырь, грозя пролиться дождем. В лавке напротив все находилось во власти бледных и мягких тонов. Повсюду были разложены шкуры и охапки овечьей шерсти, грубые шерстяные кафтаны и громоздкие шляпы. В таком ли заведении ожидал я увидеть Бенлоу Костолюба? Я представлял его усохшим старцем в лохмотьях, однако торговец оказался не старше меня. Высокий, светловолосый, со свежим лицом, да и одет он был куда лучше меня и определенно роскошнее, чем приличествовало человеку его положение. Серебряная брошка на шляпе и модный красный разрез на дублете, похожий на свежую рану. Он поклонился и размашистым жестом показал на готовые платья, развешанные на стене. «Овечьи мантии, милорд!» «Овечьи? Вы же не хотите обмануться нашей чудесной погодой? Все пастухи говорят, что к концу недели будут злые морозы, а никто не знает погоду лучше, чем пастухи». «Но мантия у меня уже есть», — отказался я. «Из овечьей шерсти? Подумать только!» Он приподнялся на цыпочках и заговорил мягким, словно пух, голоском. «Вы, милорд, кажется, не из здешних мест, из Лондона, верно? И здесь недавно. Меньше одного дня. Боже, мне казалось, что я прожил тут уже целый месяц». «Тут-то я думаю, что ваше лицо мне незнакомо. Так вот, позвольте сказать вам, милорд, что ваши лондонские зимы не идут в сравнение, не идут ни в какое сравнение с тем, что бывает у нас, когда выпадают снега. И зима еще покажет себя перед началом весны. Это так же верно, как то, что я стою перед вами, милорд. Не хочу нагонять на вас страху, но это, ей-богу, чистейшая правда. Без шерстяной накидки на ваших плечах, милорд, вы погибли. Спросите любого». После этого он оглядел меня с головы до ног, словно прикидывая размеры гроба, который мне скоро потребуется. Его акцент был скорее лондонским, чем западным. Чем, видимо, и объяснялось то, что Ковдрей сразу указал мне на этого человека. Немного помолчав, я посмотрел хозяину лавки прямо в глаза. «Человеку незачем бояться холодов», — сказал я, — «если в сердце своем он хранит любовь к Богу». Ха! Его лицо немедленно стало серьезным. «Как это верно! Как же верно сказано, милорд!» «Вы мастер Бенлоу? Матушка так величает меня!» «Видите ли, я приехал с товарищем». «С товарищем, ясно!» «Мы были в пути много дней. Мой товарищ, мой голос слабел, разболелся». «Что вы?» «Разболелся серьезно». «Я огорчен, милорд, страшно огорчен». «И теперь ему сделалось хуже». «Ужасная новость, милорд!» Он скрестил руки на груди. «Сами знаете, как говорят, как бы ни была крепка вера человека, одной молитвы порой недостаточно». «Я тоже слышал об этом». «Вы помните, что я не мастер в подобных делах, но я держался с ним наравне?» «Мы приехали сюда», — сказал я, — «поскольку наслышаны о чудесах». Не меняя положения рук, он, наконец, чуть подался назад и криво сжал губы. «Тут и хватает, что верно, то верно. Гластонбери славится на весь мир чудесами. След Спасителя лежит на этом городе с тех пор, как он побывал тут ребенком, а его старый дядя Иосиф Аримафейский заложил первые камни аббатства. Но, думаю, вам это известно». Я кивнул в ответ. В былые времена истинные пилигримы, видимо, шли в аббатство и читали молитвы над мощами святых. Сотни святых погребены здесь. Теперь все исчезло. Я вздохнул, уловив при этом его косой взгляд. «Все?» «Пропало из аббатства», — пояснил он. «Но не обязательно. Я не мог больше ходить вокруг да около. Мастер Бенлоу, мой друг — человек немалого состояния». «Где он сейчас, милорд?» «В трактире Джордж». «О, да», — сказал он. «В Джордже действительно лежит человек. Я слышал об этом. думали, что это чума. — Мы надеемся, что это не так, — возразил я. — Но он в самом деле сейчас очень слаб. — Знаете, — сказал лавочник, — две женщины излечились от чумы после того, как побывали у раки святого Иосифа. Верно, как то, что я стою перед вами. Вы знали об этом? — И где же? — Та рака. Насколько мне было известно, не существовало ни одного свидетельства того, что Иосиф Аримафейский вообще когда-либо ступал на английскую землю, не говоря уже о том, что был похоронен здесь. Всего лишь красивая легенда. Тссс! Бенлоу приложил палец к губам. Немногим известно об этом, а те, кто знает, держат язык за зубами. И вы один из этих людей, мастер Бенлоу? Или вот на месте Куэльса, продолжил Бенлоу. Едва мог ходить, но однажды приковылял сюда и мгновенно излечился. Еще был мальчик, истинная правда, которого принесли на носилках едва не при смерти, и тот сразу поправился и встал на ноги. О, ваш приятель приехал в нужное место. Пожалуй. В наши дни, правда, стало совсем нелегко отыскать косточку, чтобы приложиться к ней устами. Он в первый раз упомянул косточку, и я сказал ему, что мы думали привезти что-нибудь домой, какую-нибудь мелочь, святую реликвию, которую можно хранить в нашей церкви, и, разумеется, в тайне. О, она непременно должна храниться в секрете, милорд, непременно! Он глянул на дверь за моей спиной. Что вы думали приобрести? Щепку истинного распятия? Пузырек с водой святого Грааля? Или кусочек... Кусочек! Он подошел ближе и шепнул мне на ухо. Осколок святого скелета! Я немного помедлил, дабы не показывать излишнего рвения. Сколько? Видите ли, это будет зависеть от величины кусочка и почитаемости святого. И кто у вас самый почитаемый? Глаза торговца застыли, я видел в них алчность. Мне, — сказал я, — вы можете доверять. Тогда следуйте за мной, милорд. Склад позади лавки освещала единственная свеча, горевшая на выступе в стене. У подножия чердачной лестницы запах свежей шерсти внезапно сменился удушливо-слащавым ароматом ладана. — Агнцы Божьи! — изрек Бенлоу. — Несчастное создание! — он тихо хихикнул. Схватив метлу, быстро размел шерсть посреди дощатого пола и отошел в сторону от небольшого углубления в полу. — Думаю, вас ко мне кто-то направил? Я кивнул. — Знаете, обычно я не занимаюсь делами в городе. Кое-кто из жителей сильно возражает против того, чтобы некоторые вещи вывозились отсюда, если вы меня понимаете. Когда погода становится лучше, я иду на дорогу с большим лохматым другом, естественно. Кражи святынь, знаете ли, еще встречаются кое-где, хотя лично я убежден, что краденая святыня — проклятая святыня, и тот, кто похищает ее, не проживет долго. Склонившись над углублением в полу, он вынул сначала одну короткую дощечку, потом другую. — Передайте мне свечку, милорд. Передо мной открылась деревянная лестница, ведущая в темноту. — Можете пойти первым, — предложил Бенлоу, держа мне свечу. — Берегите голову. Я крепко держался за лестницу, не представляя, насколько глубоким может оказаться этот колодец. Но после 3-4 ступеней обе мои ноги встали на землю. Подполье было не глубже могилы. И тот же холод, и тот же воздух, насыщенный кисловатым запахом сырой земли и влагой, я подумал, не сошел ли я в чей-то склеп. Бенлоу опустил мне свечу, и я смог разглядеть пол, земляной, вымощенный грубыми каменными плитами. Деревянный потолок оказался слишком низок, чтобы я мог стоять во весь рост. — Там, слева от вас, есть скамья, — сказал Бенлоу. Лучше присесть, иначе потом вам будет не разогнуть шею. Сам я всегда сижу или лежу. Ха-ха! Он хихикнул. Не всегда в одиночестве. Бенлоу спустился сам. Отряхнулся и указал мне на лавку возле стены, выложенной как будто из булыжника. Затем взял свечку и зажег два светильника на стене. Неуютно погрузившись на скамью, я почувствовал, как запах сырой земли приобрел теперь необычный сладковатый привкус. Свет медленно разгорался. Повернув голову, я увидел новую улыбку и содрогнулся. На подлокотнике скамьи стоял человеческий череп. Лишенный челюсти, он словно впился верхними зубами в деревяшку. Мой локоть уперся во что-то твердое. Я повернулся в другую сторону и на противоположном подлокотнике увидел еще один череп с продырявленным лбом. И затем, когда глаза привыкли к полумраку, я понял, что стена выложена не из камня. Сотни сложенных вплотную костей, черепов, тазовых костей, рук были вдавлены в землю. Некоторые помечены номерами, нанесенными черной и красной краской. Шевеля пальцами, Бенлоу окинул их взглядом, затем подскочил к стене и вынул что-то оттуда. В тот же миг я разглядел, что чаша ближайшего ко мне светильника, несомненно, сделана... О! Праведный Боже! Из перевернутой черепной коробки! Заметив, что увиденное удручило меня, Бенлоу осклабил ряд мелких заостренных зубов. «Из смерти исходит свет. Ужасно люблю мертвецов. Вы нет? И где еще на земле найти мне такое общество, как здесь? Ответьте, милорд!» Он подошел и присел рядом со мной, держа в руке тонкую искривленную кость, бурую, как ивовый пруд. «Видите? Ребро святого Патрика. Одна из костей, что защищали его благородное сердце. Вы знаете, что святой Патрик и все его ирландские монахи-последователи бывали в наших местах? Взгляните!» Он раскрыл другую руку. Крупинки у него на ладони были похожи на птичий помет. «Зубы святого Бениния. В его честь назвали новую церковь. Он был преемником святого Патрика. Вы знали об этом?» «Почему они не в церкви? Откуда у вас все эти...» «Реликвии? В церкви. Где бы были раньше, милорд?» — фыркнул Бенлоу. «Кажется, вы еще не представились». «Доктор Джон». «Доктор?» «Я не врач. Скажите, что у вас есть из других реликвий?» «Сколько вам нужно, милорд?» Я не ответил, не зная, как завести разговор о том, что мне нужно. Он придвинулся ближе, и я теперь понял, что сладковатый запах исходит от него самого. То ли его одежда, то ли тело пропиталось им насквозь, чем-то похожим на смесь пота и ладана. Внезапное чувство тревоги заставило меня придвинуться к краю скамьи. В полуулыбке Бенлоу вытянул длинные ноги и заложил руки за голову. Ребро святого Патрика осталось лежать у него на коленях. «У меня имеются, — шептал он, не поворачивая ко мне глаз, — апостолы!» «В Гластонбери?» «Многие известные личности приходили сюда умирать, почить в вере, а все потому, что смерть приходит легко в этих местах, где грань между сферами тоньше муслина!» Я не растерялся. «Например, король Артур?» «Быть может, это было только дурное предчувствие, а может и нет?» Но я ощутил какую-то перемену. В воздухе повисло необъяснимое беспокойство. Бенлоу выпрямил спину, делая вид, что никуда не спешит, хотя я знал, что это не так. «В этой стене сотни святых», — горько произнес он. «А всяким проходимцам подавай только Артура». «Кому подавай?» Я заметил, как сжались его пухлые губы. «Кто прислал вас ко мне, милорд?» «Владелец трактира Джордж, только и всего». Бенлоу повернулся ко мне. «И как же Артур может помочь вашему больному другу?» «Артура почитают за его силу и доблесть. Сдается мне, нет у вас никакого больного друга». «Конечно, есть. И вы знаете об этом, потому что следите за всем, что происходит вокруг вас, мастер Бенлоу, как сделал бы всякий в вашем положении». Он шмыгнул носом, вытер его тыльной стороной руки. «А мне показалось, — сказал он, — что такой миловидный молодой человек, возможно, не прочь немного развлечься со мною». «Что?» «Я вижу, ты много путешествовал. И ты спустился сюда, не сказав ни слова. Это надежный знак. Большинство покупателей говорят мне, чего хотят, и ждут меня наверху, где светло. Но если мужчину тянет во тьму, влечет к смерти. Могу сказать, что здесь, среди мертвецов, у меня имеется редкое... Мастер Бенлоу! Боже мой! Да он садомит. В Левине их было полно. Я еще ближе прижался к черепку за спиной. Мастер Бенлоу, «Кто еще спрашивал вас об останках Артура?» «Кто вы такой, чтобы спрашивать?» «Я член Королевской комиссии древности». «Какой же я слепец!» Бенлоу залился громким смехом. «А дулю не хочешь?» «Боюсь, это единственное, что вы можете получить от меня». «Ну же!» «Кто приходил к вам?» «Еще чего!» Блики огней яростно замерцали в его глазах. «Послушайте меня», — сказал я. «Я не Леланд. Я здесь не для того, чтобы лишить вас заработка или дорогих вашему сердцу реликвий. Кстати, как вы сказали, нынче не в цене кости, кроме костей Артура, кажется». «К вам приходили французы?» «Кто?» «Они представляются торговцами шерстью из Нормандии. Кости Артура могли бы стать ценным трофеем для французов». «Не понимаю, о чем вы толкуете». «Кто-то побывал тут в поисках костей Артура?» Он не отвечал. Лицо имело понурый вид. «Они у вас были?» «Нет!» «Вам известно, где кости теперь? Кто взял их? Когда разоряли аббатство и взломали гробницу?» «Ничем не могу помочь, и насчет костей не ко мне!» «Как это понимать?» Он привстал, тяжело и часто дыша. «Если я дам вам то, что у меня есть от Артура, вы оставите меня в покое?» «Посмотрим». «Подождите». Он подскочил и тут же исчез во мраке. Я напряженно следил за лестницей на случай, если вдруг он решит сбежать и замуровать меня в этом подвале со смертью. Но я слышал его шаги. Слышал стук костей, падавших на каменный пол, святых костей, которые никогда святыми и не были. Затем я понял, что подземелье длиннее, чем я предполагал. И вдруг вдалеке, куда едва проникал свет, я разглядел деревянную дверь. Дверь? Куда она могла вести? Вероятно, мы находились уже за пределами стен лавки Бенлоу. Я не полный идиот, и хотел было броситься к лестнице, когда хозяин наконец вышел из тени, неся в руках деревянный ящичек, явно современной работы и достаточно большой, чтобы в нем поместились кости ступни Артура. Бенлоу опустился передо мной на колени и открыл крышку. «Глядите!» На подложке из шерсти лежал кусочек не кости, но расколотой деревяшки. «Вот!» — сказал Бенлоу. «Что это?» «Прикоснитесь!» Я приложил палец к кусочку дерева. Оно было твердым, возможно, дуб, и черным от времени. «Только представьте, милорд!» — сказал Бенлоу, но голос его теперь звучал неестественно и отвратительно льстиво. «Вообразите огромный зал, увешанный стягами и освещенный тысячу факелов. Прислушайтесь, как стены вторят преданием доблести!» «Не юли передо мной, Бенлоу!» Он закрыл ящичек крышкой и протянул его мне. «Возьмите!» — взмолился он, дрожа нижней челюстью. «Заберите это с собой в Лондон, прошу вас! Не возвращайтесь назад! Много ли людей в наши дни могут сказать, что возлагали руку на круглый стол?»